4. Не думай об этом. Киллиан подбегает к нам, но сказать ничего не успевает. Бен тут же его осаживает. «Не думай об этом!» Он поворачивается ко мне. «Ты тоже не думай. Прикрой другим шумом. Ясно? Спрячь, спрячь как можно дальше!» Он хватает меня за плечи и стискивает так крепко, что кровь начинает стучать в голове еще сильнее, чем раньше. «Да что стряслось?» — не понимаю я. «Ты шел домой через город?» — спрашивает Киллиан. — Конечно, через город. Другой дороги вроде не проложили, — огрызаюсь я. Лицо у Киллиана становится жестоким, но не потому, что он злится на меня, а потому, что ему страшно. Я слышу его страх. Он похож на громкий крик в шуме. На меня уже не орут за словечки вроде «черт» и «клятый», и оттого мне становится еще больше не по себе. Манчи лает, как ненормальный. — Киллиан, тихо, черт, тот! Но его даже не думают успокаивать. Киллиан смотрит на Бена. «Действовать надо сейчас». «Знаю». «Что стряслось?» — повторяю я очень громко. «Что вы задумали?» Я скидываю руки Бена и смотрю в упор на них обоих. Они снова переглядываются. «Тебе надо бежать из Прентистауна», — говорит Бен. Я перевожу взгляд с одного на другого, но в шуме обоих ничего нет, кроме общего беспокойства. «Что значит бежать? Куда?» — вопрошаю я. «В Новом Свете нет других городов!» Они опять переглядываются. «Да хватит уже!» — не выдерживаю я. «Ну все, идем», — говорит Киллиан. «Мы собрали тебе сумку». «Когда вы успели?» Киллиан обращается к Бену. «Времени совсем мало». А Бен отвечает. «Он может пойти вдоль реки». «Киллиан, ты же знаешь, что может случиться». «Бен, это не меняет наших планов». «Черт, да что происходит?» Ору я, только слово выбираю другое, так? Потому что происходящее просит другого слова, покрепче. «Какого еще плана, черт возьми?» Но они по-прежнему не думают меня ругать. Бен понижает голос, и я вижу, как он пытается привести в порядок свой шум. «Помни, это очень и очень важно. Не смей думать о том, что случилось на болоте». «Почему? Спеки вернулись и хотят нас убить?» «Не думай об этом», — обрывает меня Киллиан. «Спрячь как можно дальше, забудь и не думай, пока не уйдешь далеко-далеко от города, где тебя никто не услышит. А теперь за мной». И он бросается к дому, бежит, понимаете, бежит со всех ног. «Пойдем, тот», — говорит Бен. «Никуда я не пойду, пока вы мне все не объясните». «Всему свое время», — Бен берет меня за руку и тащит за собой. «Объяснение получишь позже». В его голосе столько грусти, что я больше не могу сопротивляться и просто спешу за ним к дому. За моей спиной лает во всю глотку Манчи. Наконец мы добираемся до дома, и я жду, что... Не знаю, чего я жду. Увидеть, как из леса выходит армия спеков, а им навстречу люди мэра Прентиса с ружьями. В шуме Бена и Киллиана ничего не разобрать. Мои собственные мысли кипят, как вулкан, да вдобавок Манчи никак не заткнется. Разве можно соображать в таком гвалте?